Борьба за прошлое, настоящее и будущее. Борьба на войне трудна. Наиболее бесцельна борьба за прошлое. Предельный ее случай – месть. Месть – это попытка изменить прошлое. Но его не изменишь, разве что в воображении. Поэтому месть – скрытая форма сумасшествия. Склонный к мести не в ладу со здравым смыслом. Все решения «потому что» – слабая форма мести. Мстят не обязательно людям, вещам, животным, погоде. Бывает, безумие захлестывает и следствие предвосхищает причину. Мстят за то, что еще не свершилось. Так неразумный ребенок кидается на того, кто, как ему кажется, собирается его обидеть. И как трудно объяснить изъян в его агрессивной логике. Так же трудно бывает удерживать взрослого от мести, от желания повлиять на прошлое. Человек, не имеющий путь, так или иначе, реже или чаще не в ладу со временем. Как не в ладу со временем бывает ребенок. Сама жизнь – способ проведения отпущенного на нее времени. И то, как расставлены приоритеты, что первостепенно, а что можно отложить на потом, делает человека таким, каков он есть. Борьба за настоящее – самый кровавый вид борьбы. Отдай сейчас, отпусти, стой, немедленно отвечай. Накаляются страсти, твердые на твердые, искры и дым, потные тела и взъерошенные волосы. Искусный воин избегает такой бездарной траты сил. Он постоянно ставит противника в положение, когда бороться за настоящее уже поздно. Борьба за будущее – наиболее достойный вид борьбы. Борьба за настоящее годна лишь для того, чтобы зафиксировать поражение противника или обнажить его подлинные намерения. Если, конечно, эта борьба – не обманный ход. Противник готов оборонять высоту и отбить атаку. Атака – борьба за настоящее. Но если совершен успешный обход, противник может оставить высоту без боя. Правильное ведение борьбы за будущее избавляет от борьбы за настоящее. Тот, кто хочет прямого столкновения, подталкивает к борьбе за настоящее. «Нет, пусть он тебе сейчас ответит. Не отпускай». Тот, кто хочет конфликт уладить, борется за будущее. Ну хорошо, а потом что ты будешь с этим делать? Ему же я отдашь, пусть забирает. Посмотрим, как он потом обратится к нам с какой-нибудь просьбой. Желающий вывести человека из себя, лишить его здравого рассудка, напоминает о прошлом. Как он тебя при всех? Борясь за будущее, надо не лишать противника возможности увидеть, но приближать его к видению пути. Никогда не углубляйте вражды. Это не касается обманных ходов, без которых войны не бывает.